2. Ультион несся сквозь сверкающие, негасимые огни имматериума, уходя коридорами варпа все дальше за пределы сегментума Solar. Слепой навигатор корабля вел его малоизвестными маршрутами, плохо картографированными проходами, которых по воле верхушки правительства Империума не было на картах, выдаваемых обычным адмиралом. Эти пути были быстрыми, но ненадежными, дорожками через царство безвременья, которыми никогда бы не прошли корабли большого размера. Души их многочисленных команд сверкали так ярко, что привлекли бы кружащиеся и вертящиеся живые шторма, мимо которых Ультио пролетал незамеченным. Корабля-призрака как будто и не было. Непроницаемость его полей Геллера была настроена столь тонко, а его двигатели развивали такую скорость, что громоздкие неуклюжие разумы хищников, обитающих в пространстве варпа, замечали его только по оставляемому в кильваторе следу. Там, на Терри, дни сменялись днями, и стрелки часов накручивали обороты. Ультио улетел к Дагонету, а по некоторым подсчетам он был уже там. На его борту отряд ликвидации снова собрался вместе, на этот раз в отсеке в стороне от центрального коридора, который тянулся вдоль всей длины громоздких приводных устройств звездного корабля.